Людмила Фадеева. Я сочинил стихотворение. Меня на улице схватило вдохновение. Я быстро сочинил стихотворение. Стихотворение сразу стало песней и оказалось даже интересней. Оно так классно топалось, так пелось. Оно в меня вносило бодрость, смелость. Я на прохожих поглядел с опаской. Стихотворение становилось пляской.